Япония. Весной 1990 года мы с Виктором приземлились в Токио. В Японию нас пригласил Якичи Осата, глава Amuse Entertainment, одной из крупнейших в стране компаний кино и музыкальной индустрии. За несколько месяцев до этого он увидел фильм «Игла» на фестивале Sundance и побывал на концерте Виктора и Юрия после показа фильма. Тогда же он познакомился с Виктором и Рашидом. Они обсудили выпуск в Японии и фильма «Игла», и альбома «Группа крови», а также организацию концертного тура кино по стране. С первого же дня в Японии нас принимали по высшему разряду. В аэропорту нас ждал лимузин, поселили нас в пятизвездочном отеле. Питание и все остальные расходы взяли на себя хозяева. Йокичи и все сотрудники его компании были в восторге и невероятном воодушевлении от приезда Виктора. Они воспринимали его как большую звезду и хотели поделиться его талантом со всей Японией. В окружении людей, внешне похожих на него, Виктор чувствовал себя в своей тарелке. Ему нравились их сдержанность и вежливость. Молодые японки были очарованы высоким азиатского вида красавцем. Они не отрывали от него глаз и только возбужденно хихикали. Мы быстро и с некоторым удивлением обнаружили, что эти трудолюбивые и в течение дня сдержанные люди вечером умели расслабляться в полный рост. Многие из них курили, и практически все любили выпить, а пить они умели по-настоящему. Встречи с ними после выпитого алкоголя превращались в шумные, веселые, безумные вечеринки. Виктор много не пил, а я вообще практически не пью. Так что в какой-то момент мы отходили в уголок бара и начинали игру в метание дротиков, пока остальные продолжали напиваться. Одной из главных целей поездки была встреча и знакомство Виктора с японской рок-звездой Коюсуки Кувата, лидером знаменитой группы The Southern All Stars. Нас пригласили на его концерт, и по огромной восторженной толпе в переполненном зале сразу стало понятно, насколько он популярен в Японии. Мы вместе поужинали, только нас трое, и он был очень мил. Они с Виктором нашли много общего, оба крупные звезды у себя в странах, но практически неизвестные за их пределами. Намеченное сотрудничество между ними должно было изменить эту ситуацию. В целом поездка была очень приятной. Конечно же, мы не приминули посетить токийский Диснейленд, и Виктор с большим энтузиазмом относился к будущему совместному проекту с японцами. Проект казался естественным и несложным для исполнения. Все выглядело очень реально. «У меня в глазах до сих пор стоит потрясшая меня до глубины души картина. Выступление Виктора перед десятками тысяч его поклонников в России. Как жаль, что нам так и не удалось поработать вместе, и те интереснейшие проекты, которые мы задумали, так никогда и не осуществились». Йокичи Осата, глава компании Amuse Entertainment, Япония, 2022 год.